Глава 10. Вы верите в хрустальное здание, навеки нерушимое, то есть в такое, которому нельзя будет ни языка украдкой выставить, ни кукиша в кармане показать. Ну, а я-то, может быть, потому-то и боюсь этого здания, что оно хрустальное и навеки нерушимое, и что нельзя будет даже и украдкой языка ему выставить. Вот видите ли, если вместо дворца будет курятник, и пойдет дождь. Я, может быть, и влезу в курятник, чтоб не замочиться. Но все-таки курятника не приму за дворец из благодарности, что он меня от дождя сохранил. Вы смеетесь. Вы даже говорите, что в этом случае курятник и хоромы. Все равно. Да, отвечаю я, если б надо было жить только для того, чтоб не замочиться. Но что же делать, если я забрал себе в голову, что живут и не для одного этого, и что если уж жить, так уж жить в хоромах? Это мое хотение, это желание мое. Вы его выскоблите из меня только тогда, когда перемените желания мои. Ну, перемените, прельстите меня другим, дайте мне другой идеал. А покамест я уж не приму курятника за дворец. Пусть даже так будет, что хрустальное здание есть пуф, что по законам природы его и не полагается, и что я выдумал его только вследствие моей собственной глупости, вследствие некоторых старинных, нарицательных привычек нашего поколения. Но какое мне дело, что его не полагается? Не все ли равно, если он существует в моих желаниях? Или, лучше сказать, существует, пока существуют мои желания? Может быть, вы опять смеетесь? Извольте смеяться. Я все насмешки приму и все-таки не скажу, что я сыт, когда я есть хочу. Все-таки знаю, что я не успокоюсь на компромиссе, на беспрерывном периодическом нуле. Потому только, что он существует по законам природы и существует действительно. Я не приму за венец желаний моих капитальный дом с квартирами для бедных жильцов по контракту на 1000 лет и на всякий случай зубным врачом Вагингеймом на вывеске. Уничтожьте мои желания. Сотрите мои идеалы. Покажите мне что-нибудь лучше, и я за вами пойду. Вы, пожалуй, скажете, что не стоит и связываться. Но в таком случае, ведь и я вам могу тем же ответить. Мы рассуждаем серьезно. А не хотите меня удостоить вашим вниманием, так ведь кланяться не буду. У меня есть подполье. А покамест я еще живу и желаю. Да отсохни у меня рука, коль я хоть один кирпичик на такой капитальный дом принесу. Не смотрите на то, что я давеча сам хрустальное здание отверг. Единственно по той причине, что его нельзя будет языком подразнить. Я это говорил вовсе и не потому, что уж так люблю мой язык выставлять. Я, может быть, на то только и сердился, что такого здания, которому бы можно было не выставлять языка, из всех ваших зданий до сих пор не находится. Напротив, я бы дал себе совсем отрезать язык из одной благодарности, если б только устроилось так, что мне самому уже более никогда не хотелось бы высовывать. Какое мне дело до того, что так невозможно устроить и что надо довольствоваться квартирами? Зачем же я устроен с такими желаниями? Неужели ж я для того только и устроен, чтобы дойти до заключения, что все мое устройство – одно надувание? Неужели в этом вся цель? Не верю. А впрочем, знаете что? Я убежден, что нашего брата, подпольного, нужно в узде держать. Он хоть и способен молча в подполье 40 лет просидеть, но уж коль выйдет на свет да прорвется, так уж говорит, говорит, говорит.